Непонятная болезнь Сары, частые ее слезы, заметно исчезающая миловидность, а больше всего шумное хозяйничанье в усадьбе ее родичей, которые уже перестали стесняться, вконец отравили Рамсесу пребывание в этом красивом уголке. Он перестал кататься на лодке и охотиться, не смотрел, как собирают финики, а хмурый бродил по саду или поглядывал с террасы на дворец фараона. Без приглашения он никогда бы туда не вернулся, но он начал подумывать об отъезде в свое поместье, расположенное в Нижнем Египте, неподалеку от моря. В таком настроении духа застал его Тутмос, который прибыл однажды в парадной дворцовой ладье и привез наследнику приглашение от фараона. Его святейшество возвращался из Фиф и выразил желание, чтобы наследник выехал встречать его. Царевич бледнел и краснел, читая милостивое письмо царя. Он был так взволнован, что не заметил на Тутмосе ни огромного нового парика, от которого исходил запах 15 различных благовоний, ни его туники и плаща более прозрачного, чем дымка тумана, ни украшенных золотом и бисером сандалий. Наконец Рамсес пришел в себя и, не глядя на Тутмоса, спросил: «Что ж ты так давно не был у меня? Тебя испугала немилость, в которую я попал?» «О боги!» — воскликнул блестящий франт. «Когда это ты был в немилости? И у кого? Каждый гонец царя справлялся от его имени о твоем здоровье. А досточтимая царица Никатриса и достойнейший Херихор несколько раз подплывали к твоему дому, надеясь, что ты сделаешь им навстречу хоть 100 шагов, после того, как они сделали несколько тысяч. Об армии я уже не говорю. Солдаты твоих полков молчат во время учения, как пальма, и не выходят из казарм. А доблестный Патрокл от огорчения целыми днями пьет и ругается.